Глава 7. Только вот проблема. Ну, то есть еще одна проблема. У меня нет ни единого друга, который позволил бы мне пожить у него. У меня есть друзья. Спасибо моему характеру, их немного, но я сумела подружиться с несколькими людьми, которые подходили обычной школьнице в период ее обучения в школе. Кстати, Рараги-кун говорит об отсутствии друзей скорее не с самоуничижением, а с некоторой долей гордости. Позвольте прояснить, он не врет. Конечно, друзей у него нет. Или скорее, он долгое время избегал заводить дружбу с кем бы то ни было. По его мнению, друзья ослабляют тебя как человека. Он в самом деле так думал. Пусть он и отказался от этой философии, ему еще предстоит реабилитация. Я ни разу не видела, чтобы он общался с парнями в классе. Да и вообще я ни разу не видела, чтобы он говорил хоть с кем-то, кроме меня и Сензюгахара-сан. Знал ли он, что в то время, как Сензюгахару-сан называли аристократкой, его прозвище было «не мой уволень». По сравнению с ним, у меня была куча друзей. Друзей, с которыми я ладила. Но вот оказалось, что я ни разу не ночевала у друга. Ночевка была для меня чем-то абсолютно незнакомым. А если подумать, почему? Я ненавидела бывать в доме, но никогда не пыталась по-настоящему сбежать. А Рараги-кун, наверное, сказал бы, что это из-за моего образцового поведения. Может, так и есть, но Сензюгахара-сан угадала точнее. «А ты когда-нибудь говорила «помоги мне»?» Это касалось не только Рараги-куна. Видимо, я просто не искала помощи друзей. Мне не нравилась идея доверить что-то столь важное другому человеку. Я хотела оставить право выбора. Я хотела сама решать, как мне жить. Потому я стала кошкой. Я стала Кайи. Я стала собой. Что ж, думаю, все хорошо. К счастью, я знаю, куда идти. Чтобы подбодрить себя, я сказала это так, словно разговаривала не с собой. Все мои вещи были в сумке, с которой я ходила в школу. Поскольку это был первый день нового триместра, там были только тетради, письменные принадлежности и прочая ерунда. Но сейчас это все, что у меня осталось. Чувствую себя Энн Ширли. Вымышленный персонаж книг канадской писательницы Монтгомери. Впервые она появилась в романе «Энн из зеленых крыш» 1908 года, чьи богатства помещались в одной сумке. Я вполне наслаждалась своим положением. Может быть, мне стоило быть чуть серьезней. Я пошла к руинам школы, которую мы все знали. Кажется, пока она работала, она называлась «Школа благородных манер». Здесь на протяжении 3 месяцев жили Шинобу-тян и Ошина-сан. И Рараги-кун во время весенних каникул. Так что в ней можно было легко переждать ночь. Так я считала. С благодарностью приму пол и крышу над головой. Она была довольно далека от дома, но, желая сэкономить, я не поехала на автобусе. Когда-то школу окружал поставленный Ошина-саном барьер, который не дал бы тебе добраться до нее, даже если бы ты захотел. Но теперь его нет. Теперь в школу можно легко войти. Естественно, на электричество можно было не рассчитывать. Так что нужно было приготовить себе ночлег, пока не зашло солнце. Ошина-сан и Арараги-кун делали себе кровати из парты стульев. Раз так, я последую их примеру. Перебравшись через забор, я зашла в школу и первым делом направилась на 4-й этаж. Арараги-кун говорил, что Ошина-сан часто жил на этом этаже. Судя по предыдущему постояльцу, 4-й этаж должен быть весьма обжит. Я поставила все на эту догадку. И она с треском провалилась. В потолке 1-го класса, в который я вошла, красовалась здоровая дыра. Во 2-м не было части пола. В 3-м ни пола, ни потолка. И должно быть, в последнем классе что-то случилось. Казалось, в ней буйствовал дикий зверь. Я бы сказала, так могут закончиться игры Арараги-куна и Майоитян. Я пожалела о поспешности своего решения. Кто бы мог подумать, что все тут в таком плачевном состоянии. Когда я заявила, что поживу у друга, я имела в виду эти руины. Но устроиться тут будет сложнее, чем казалось на первый взгляд. Выдавив улыбку и изо всех сил стараясь не падать духом, я спустилась на третий этаж. И в первом же классе, куда я вошла, снова не встретила ни пола, ни потолка. Кажется, дыра в потолке соединялась с классом на четвертом этаже. Но что же здесь случилось? Судя по цвету края дыры, она появилась совсем недавно. Если тут пол рушится сам по себе, этому зданию землетрясения не пережить. Под громкий стук сердца я предприняла еще одну попытку и наконец-то нашла класс, в котором были нормальные стены, пол и потолок. Но расслабляться было нельзя. Я сразу же начала сооружать кровать. Похоже на походы скаутов, подумала я. Но, конечно, я никогда в них не участвовала. Ты знаешь только то, что знаешь. Это не опыт, как и сказала Сензюгахара-сан. Приобретая знания, я приобретаю и бесполезную мишуру. Вообще говоря, соединить парты так, чтобы получилась кровать, оказалось не таким уж простым делом. У меня не было веревки, чтобы связать их. Я ненадолго покинула руины и пошла в ближайший магазин, чтобы купить кое-что. Вот, закончила. Ошина-сану нужна была еще одна парта. Но я не такая высокая, так что этого должно хватить. Делать что-то было очень приятно. Кажется, что кровать получилась неплохая. И не устояв перед искушением опробовать ее, я легла прямо в форме. А, так не пойдет. Из-за завышенных ожиданий я очень расстроилась. Точно не пойдет. Так обидно. Все равно, что спать на полу. Для чистоты эксперимента я легла на пол, но едва ли почувствовала разницу. Нет, с учетом суставов тела, спать на партах даже сложнее. Какой же вы страшный человек, Ошина-сан. Он, наверное, мог бы и на гвоздях спать. Я подумала о том, как спали Рарагикун и Шинобутян. Но Шинобутян – бывший вампир. А Рарагикун был вампиром, когда жил здесь. Так что вряд ли можно брать с них пример. Я понятия не имела о том, как спят вампиры, раз они могут засыпать даже в тесном гробу. Фотон, нужна постель. Я вновь покинула руины. Когда я уходила, то захватила кошелек с картой. Все же какие-то деньги у меня имелись. Кроме того, мне нужна была еще куча вещей. Но в данный момент приходилось экономить не только на общественном транспорте, так что я никак не могла купить что-нибудь вроде теплого одеяла Ханега. Кстати говоря, я читала, что газеты, журналы и картонные коробки очень неплохо согревают. Стоит набрать картона в универмаге. С учетом всего этого у меня не остается выбора, кроме как сесть на автобус на обратном пути, но в тот момент я сдалась. Не стоило экономить на предметах первой необходимости. Бедность притупляет ум. Как красивы эти слова. И поэтому я шла. Медленно шла. Шаг за шагом. Консервы и вода – это точно нужно. Картон заменит мне матрас. А газеты – одеяло. Журналы пришлось брать на части. А у меня может не хватить сил. Даже если это всего лишь журналы, я не хочу рвать то, что можно читать. А газеты разделили за меня заранее. И еще одежда. Я не могла спать в форме. А Рараги-кун, кажется, считал, что в моем гардеробе была только форма, но, конечно, это не так. Те двое никогда не строили из себя родителей, но они были внимательны. Они сделали минимум необходимого. Они сделали это так, словно выполняли какие-то обязательства. Так что они купили мне одежду, просто я не хотела ее носить. Ну, теперь все это сгорело. После того, как все сгорело, не осталось ничего. Как будто я начала с чистого листа. Да. Хотя чушь все это. Я практически сияла. Конечно, упомянутое сияние тоже было обманом. Не было никакого чистого листа. Я лишь ненадолго сбежала от проблем. Если ты что-то потерял, нельзя сделать вид, что ничего не случилось. На прилавках лежала только дорогая одежда. Я хотела поехать на автобусе, да еще зайти в Уникло. И тут вдруг увидела магазин «Все по 100 йен». Конечно, сложно будет найти пижаму или свитер за 100 йен. Но, к счастью, там продавалось белье. Я купила его, не колеблясь ни минуты. Думая о всяких глупостях вроде тех, что не могу показать Сарарагикуну в белье за 100 йен, я села на автобус и вернулась в школу. Ошина-сан никогда не говорил о таких проблемах, но им нельзя было не восхищаться. Будучи обычным человеком, он протянул в таких условиях 3 месяца. Я начала укреплять свою постель. Разрезав картон, я приклеила его на парту в 2 слоя. Кто-то может подумать, что как ни клей, а картон в любом случае остается картоном. Но постель стала заметно уютней. Я добавила еще 1 слой. Поскольку работа и магазины утомили меня, я решила поесть. У меня были только консервы, так что не нужно было ничего готовить. Конечно же, спасибо за еду. Я не забыла эти слова. Даже консервы в прошлом были чьей-то жизнью. По крайней мере, я в это верю и благодарю ее. Даже если оно живым никогда не было, это все равно станет частью меня. И за это я говорю спасибо. Жизнь нужно ценить, даже если она оборвалась. Однако нужно помнить, что я не смогу питаться этим все время. Наверное, придется купить кастрюлю и походную газовую плитку. Я думала остановиться тут до того момента, как те двое найдут себе дом. Но, видимо, мне придется задержаться тут подольше. Душ и туалет есть в школе. Телефон можно заряжать там же. Я могу учиться в библиотеке или в читальном зале. Что еще? Размышляя о насущных проблемах, я мгновенно находила способы справиться с каждой из них. Может показаться, что я не столько разрабатывала план выживания в экстремальной ситуации, сколько старалась убедиться в том, что пожар не усложнил мою жизнь. Я словно готовила себя к новой жизни. Будто разрешала парадокс. Очень в моем стиле. Было вкусно. Сейчас середина лета. Закат должен быть поздно. Но прежде чем я подумала об этом, школу окутала кромешная тьма. Так что я переоделась в новое белье и легла на недавно законченную кровать. Не могу сказать, что спала без задних ног. Однако сон мой был намного спокойнее, чем в коридоре дома.